каждый раз меня чем-то потрясаешь. По-моему, уже ни дня не происходит, чтобы ты не потряс меня чем-то. Если я буду молчать, я все равно вас потрясу. Почему? Ну, скажешь, что молчишь. Ну, это уже просто ты в центре. Это центральная фигура просто. Поэтому, наверное, Лидия Федоровна решила тебя сделать старостой. Она очень опытный человек. И я теперь понимаю, что это из опыта пришла персона. Итак, у людей существует очень много склонностей и привычек, которые приносятся из прошлой жизни. И это усиливает их ложное эго, усиливает их обусловленность. И поскольку они не способны анализировать свое поведение, то есть не способны видеть это как недостаток. Вот, допустим, как сейчас мы говорим о чем-то, кто-то из нас не способен видеть, что это нехорошо. И брать во внимание время, место, обстоятельства, брать положение друг друга и так далее. Мы можем этого не заметить, что мы ведем себя, допустим, не совсем правильно. И вот это и есть основная причина того, что люди не способны продвигаться в духовной жизни. Что они не способны к самоосознанию. Это означает, что они очень сильно деградировали. И мы с вами говорили об этих моментах. Кто такие шудры, кто такие вайши, кто такие кшатри, кто такие брамы. Шудры, кроме, ну так говоря, на нашем языке, есть такое понятие наезд сейчас. Знаете? Наезд — это как бы грубо, да? Подавить человека физически или морально, очень грубо подавить. И вы наверняка замечали, что сейчас в мире, пока так не поступишь, порой никакие вещи не решишь. Замечали это, да? Почему уголовники быстрее решают вопросы, чем какие-то другие системы организации? Как вы думаете, почему? Почему это более эффективный метод воздействия? Потому что в основном мы с вами должны четко понимать это. Калауста шудра самбавам. Что век Кали в основном люди все рождаются кем? Шудрами. И когда вы давите на них психологически, и психология это говорит о том, что с вами расправятся физически, то эти люди сразу готовы изменить все свои принципы. Из страха перед физическими неудобствами, перед физическими страданиями. Это шудры. Вайшни, они, несомненно, другого уровня. Они боятся выгоды, да, их интересуют, материальные выгоды. Поэтому они не так-то сильно беспокоятся о своем теле, они боятся о своем достатке. Помните, как мы рассказывали? Шудра говорит, возьмите, что хотите, только не бейте. Это шудра. Поэтому мы видим, что криминальные структуры достигают куда большего влияния, чем какие-нибудь другие, которые на совесть давят, на мораль, там какой-то телевизор. Там. Практически это не работает и не влияет на таких. Но если за каждый выпад, допустим, человеку бить в челюсть и делать это честно, вот сейчас есть такое понятие, по понятиям, знаете, по понятиям, ты себя ведешь неправильно, если в системе более высокого уровня тебе делают замечания, то, допустим, в уголовном мире замечанием является удар в челюсть. Просто выходит какой-то большой человек и бьет вас в челюсть. И вы потом кричите о морали. За то, что вы кричите о морали, вам два раза бьют в челюсть. Вы сразу понимаете, лучше заткнуться. Если вы пытаетесь покинуть это место, где с вами так относятся, вам бьют 10 раз в челюсть. Таким образом, вы просто затыкаетесь и терпите. Потому что как бы вы ни действовали, за это наказание. За единственное, за что нет наказания. Если вы просто сидите, слушаете и так делаете, и не спорите, никуда не пытаетесь убежать, и не возмущаетесь, что это несправедливо. Все, вы смиренны. Вот почему сейчас в Кали всевозможная силовая система, она куда срабатывает более эффективно, чем мораль. Итак, основное количество людей шудры, и мы можем видеть, в нас в самих такое может присутствовать, что мы, пока с нами разговаривают по-хорошему, мы наглеем. Но если нам, я говорю, каждый раз причинять физическое беспокойство, мы тут же готовы сдаться на милость тех, кто причиняет нам это беспокойство. Для вайш по-другому. Вайша говорит, хоть убейте, ничего не получите. Да? То есть более другой уровень сознания. Кшатри, если вы помните, для них позор. Их позорит. Особенно для кшатрия позорно, когда публично говорят о его недостатках, о его несовершенствах. Для него это очень серьезная проблема. И не в том смысле, что он плохо начинает относиться к тому, кто его позорит. Ему позорно, что в нем это присутствует, и его в этом как бы, ну, уличили. Да, это кшатрия. Он старается сразу измениться. Видите, это люди боли. Почему называют три высших сословия? Они, по крайней мере, что? Менее обусловлены своим телом. Вайши – самый низший, но они, по крайней мере, говорят, хоть убей, ничего не получишь. Кшатрии – мораль какая-то там. А браманы, говорится, брамана обвиняют в нечистоте. Но как его обвиняют? Один на один шепотом. Поскольку брамана не опозоришь, брамана не боится, что о нем подумают. Кшатрия боится, что подумают окружающие. Поэтому для него это, поэтому его позорят публично. Брамана, он не боится, что подумают и не подумают. Брамана стыдно, что в нем есть это. Браман стыдится, что в нем это есть. Видите, какая градация морали, да? Брамана будет страдать от того, что в нем это есть, и он не видел этого в себе, а кто-то ему на это указал. И ему плевать, будут его славить или будут критиковать. Для кшатрии это важно, будут его славить или его будут критиковать. Для вайши, что он нечистый, плевать. Что его там критикуют и присылают, ему самое главное, что это даст мне. Хорошо, если это принесет мне прибыль, я согласен, чтобы меня все критиковали. Я даже усилю критику, если она приносит деньги. Если слава приносит деньги, я готов эту славу принять. А шудра что? Оставьте только мое тело. Не беспокойте мое тело, пожалуйста. И шудра больше привязана. Более привязана. И если вы наверняка видите, как мы с вами обсуждали в этом мире, сейчас, особенно в нашу эпоху, как люди действуют. Шудры идут во служение. Вайши откупаются. Кшатри что? Бьются, сражаются. Проблемы. Не на жизнь, а на смерть. И браманы что? Что браманы делают? Да, терпят, терпеливо. Они не идут во служение, ничего, они просто терпеливо, смиренно терпят. И вот это говорится. И когда приходит враг, говорится, шудра идет во служение, вайши откупается, кшатрия начинает с оружием сражаться, а брамана тихой молитвой. Итак, когда мы говорим о хороших, плохих качествах, то это значит, мы должны научиться увидеть это в самих себе. Не в окружающих, а в самих себе. Это и есть часть духовной реализации, когда мы способны работать не над другими, а над собой. И, в общем-то, цель обучения – это научить людей работать над собой. Не над другими, не над чем, а над собой. Все начинается с себя. И дух противоречия какого-то определенного – это дух ложного эго. Это ложное эго. Мы даже своими порой выпадами какими-то определенными просто хотим быть в центре внимания. Когда однородная среда, то вот это стремление выделиться из общей массы является что? Тонкой сексуальной проблемой. Тонкое вожделение. И это тонкое вожделение проистекает из гуны страсти. То есть из стремления оказать влияние на противоположный пол. Это в основном происходит только из-за этого. Знает ли человек, отдает ли он себе отчет или нет, но в основном это так происходит. Это желание обратить внимание противоположного пола на себя. Желание выделиться. То есть желание показать, что я более необычное живое существо, чем другие. Желание таким образом прославиться. Это все называется ложное эго. То есть тонкие сексуальные проблемы. Или то, что мы с вами говорили, называется на санскрите читта-вритта или сакалера-ашанта, сексуальная озабоченность. Это люди, как правило, с определенными отклонениями в половой системе. Вы знаете, существует очень много разных половых вещей. Там анонизм у мужчин, мастурбация у женщин и так далее. И все эти признаки отражаются на нашей психике, на нашем поведении. И ведическая литература описывает, что человек должен понимать, что весь мир пропитан знанием. И он не должен думать, что никто не знает, чем он занимается, поскольку в его движениях, в его словах, в его темпераменте проявлены все его положительные и негативные действия, качества, мотивы и желания. Понимаете, какова система? Что оказывается, в нашей речи, в нашей двигательной системе, в нашем темпераменте проявлены наши желания, мотивы, скрытые действия и так далее. Поэтому говорится, что человек не должен думать, что никто не видит и не знает. И порой мы, как вот говорят, на воре шапка горит, знаете такое выражение? Это подчеркивается, что на самом деле человек сам себя выказывает всегда. Он сам выказывается. Знаете, как маленький человек в прятки играет? Вы с детьми играли в прятки? Они долго не могут прятаться. Они думают, что весь как бы смак-то пряток, это чтобы их нашли скорее. И когда они прячутся, они там кряхтят специально, громко так сидят, знаете, делают. И вы говорите, а вы ходите, говорите, где же он спрятался? Вы уже знаете, где он. А вы говорите, где же он спрятался? А вон там еще специально бум-бум-бум. Они даже не понимают, что суть-то прятушек, чтобы тебя не нашли. Дети думают, что суть прятушек, да, это чтобы тебя нашли. Вот точно так же говорится, человек, который не знает этих моментов, ему кажется, что суть-то того, что он кричит и выказывает, что будто бы это никто и не догадывается, что где он и что он. Но на самом деле вот само это действие говорит о том, что он не понимает этих вещей. Наоборот, он их что? Демонстрирует. Он как бы оголяет себя, даже не зная этого. И это очень важный момент в понимании такого качества, если вы помните, которое называется смирение. Человек не смиренен от глупости. Ему кажется, что он что? Неуязвим. Поэтому человек бравирует или то. Но как только вы вытащите его на чистую воду, он либо покинет это место, чтобы его вытащили на чистую воду. И как? Чтобы покинуть это место, он раскритикует его очень сильно. Знаете, да? Есть такое понятие. Помните, я вам рассказывал басню, ведическую басню, «Лиса и виноград». Да. То есть, когда прыгала, когда не смогла допрыгнуть, она раскритиковала и стала критиковать виноград. И покинула это место. Либо такие люди, если они очень разумные, они начинают понимать, что они не так-то уж продвинутые, становятся смиренными. Как бы в основном это два этих момента. Если эти люди разумные, то они становятся смиренными. Если эти люди глупцы, то они, как правило, критикуют виноград, то есть покидают это место. И таким образом они выказывают свой мотив, с какой целью они занимались или находились в данном обществе и занимались этой деятельностью. Улавливаете, да, если человек стал смиренным, значит, он-то, в общем-то, и пришел за этим, за знанием, просто ну, не знал таких вещей и теперь понял, что лучше. Потому что, как говорится, на воре шапка, оказывается, горит и так далее. А если человек пришел просто выпендриться еще раз, очередной раз, то цель не достигнута, здесь теперь ему не выпендриться, поэтому он покидает. Таким образом, сразу выявляется, что мотив, изначально с какой целью человек появляется в той или иной деятельности. Итак, все наше поведение, наша двигательная система, наш темперамент, наша речь, все остальное выказывает разные определенные моменты. И знаете, что самое удивительное? Вот я же очень много знаю, очень много. Я-то, в общем-то, мог бы застраховаться. Вот представим, сейчас бы сел какой-то знаток, я бы так себя вел, так двигался, потому что я знаю. Знаю около десятка тысяч факторов, по которым можно определить какие-то проблемы. И как вы думаете, я смог бы защитить, если бы сидел продвинутый человек? А? Нет. Помните, как я рассказывал вам историю про одного человека, который говорил на многих языках? То есть экстремальная ситуация, она сразу выявляет истинную природу человека. И поэтому веды описывают удивительный способ выявления, мгновенного выявления всей природы человека. Это конфликт. Поэтому мы говорим, допустим, что друг познается где? не в беде, и не в еде, а где? В беде. То есть конфликт. Беда это что? Конфликт. Друг познается в беде. Жена, кто знает? В бедности. Родственники. В горе. В горе, когда у нас горе, родственники должны нам помогать. И так далее. И так далее. То есть, если вы увидите, и веды говорят, что природу невозможно сымитировать, потому что любой специалист, настоящий специалист, видя, что вы все изучили и очень здорово играете, он это не примет. Он просто создаст что? Конфликт. Он умело создаст конфликтную ситуацию. И конфликтная ситуация всегда напрямую связана с сложным эго. Сложным эго человека. Расскажу вам такую одну историю. Я вам ее, по-моему, рассказывал. В одном городе, который называется Джаганатха-Пури, он прямо на берегу Индийского океана находится, святое место. И там очень много мудрецов, пандитов. И был один учитель. И он учил своих учеников, как контролировать гнев, как не гневаться. И ученики, они кто спал, кто плохо себя вел, там хихикали, там что-то, кто-то что-нибудь выкрикивал, ну как вот, как у нас так же. И учитель начинал на них ругаться. И со стороны это немножко выглядело, будто бы он что? Он учит их не гневаться, а сам что? Гневается. Вот и была такая аналогичная история. Он начинает подкусывать себя гораздо там, ну, выводить их на чистую воду. И каждый раз мимо них, а это было на берегу океана, поскольку тепло, они приходили с такими циновочками, ученики, там записывали, садились все, и садился учитель на более возвышенное место, они приносили. И он сидел и говорил, рассказывал. И как он начинал говорить о контроле гнева, а они там шубы, он говорит, ну-ка прекратите там себя вести. И он немного как бы из себя выходил, получалось. И мимо проходил один другой садху, какой-то там бандит, и он так медленно шел. После этого класса вставал, так, да, смотрел. И этот учитель начинал отчитывать учеников, вот так нервничать. Он так вздохнул. И он говорит, что он победил. Вот я буду победить. И он так опять спокойно уходил. И ученики, они слышали это, и они так в таком замешательстве были, и многие ученики думали, ну точно, вот он такой спокойный весь, благость, а наш что-то учит там не гневаться, да, сам дерганный какой-то весь. И у учеников начиналось как бы такое недоверие, момент недоверия, что такое, он нас учит не гневаться, а сам правда. И следующий день опять учитель что-то им там рассказывает, что-то потом говорит, и вот гнев. И он делал самый важный упор всегда во всей своей речи, что надо победить что? Гнев. Гнев. И вы помните, да, почему гнев? Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Таким образом, он учил их, что не надо ожидать награды какой-то. Почему люди гневаются? Они ожидают что-то, понимаете? И это, когда это не получают, они дергаются, начинают. И он-то ожидал, что они будут внимательно слушать. Они невнимательно слушались, он начинал гневаться. То есть как бы дергаться. Слушайте внимательно, он не дергался и не гнялся, на самом деле. И опять он там начинал это все объяснять, и там кто спал, кто шушукался, кто опять хохотал, а кто вообще какой-нибудь что там говорил. Все смеялись, и он опять там говорил, ты больше не приходи, ты, а почему вы смеете? И он так начинал немножко заводиться, и тот человек опять приходил, так стоял, так смотрел, и он говорит, что победил. Вот я победил. И он такой сошел ровно, значит, все, браво. И дети тут уже не на шутку стали разочаровываться в своем учителе. Очень разочаровываться. Нет. И учитель, а этот учитель, да, он раз все время этого человека. Думаю, ну что там тут? Нам портит, да, портит, так сказать, нам собрание. И вот как-то на следующий день опять он думает, ну сейчас опять этот припрется. Встанет. Такой. И точно. Они сидят, он опять начинает говорить, и этот уже идет. Говорит, если будете гневаться, станете как вот этот вот дурак. На того. А тут такое. Что это? Не понял. Он говорит. А тот говорит, да что не понял, тебя все знают, ты же вор. И он начал перечислять. Ты украл у того то, украл... Эти ученики раз так... Он говорит, он украл вот это, украл то, украл все. Потом он прелюбодей, он переспал с женой того, переспал с женой. Так вот, пожалуйста, вот это, и ходит тут. И ученики все... И тот человек, ты что говоришь? И как стал орать, как стал? И учитель заулыбался, говорит, дети, гнев, вот это вот, это вот. От него надо избавиться. Слушайте внимательно, не спите, не острите, иначе вы вот такими будете. Вы поняли, да? Юмор, так сказать, это история. Что человек не может на самом деле изображать этого, поскольку конфликт, он выявляет истинную природу человека, истинное положение человека. Поэтому вы, может быть, слышали, что война и тюрьма являются такими основными средами, в которых выявляется вся вот истинная природа людей. Да, вы слышали, вот как вот говорят, с этим человеком я бы не пошел в разведку. Есть такое как бы выражение, иносказательное, может быть, аллегорично, но подразумевается то, что в нем какие-то качества есть, о которых вы знаете, но окружающие этого не замечают или не знают. Да? Вот с этим пошел в разведку. И в тюрьме точно так же. То есть, где конфликтная ситуация более обостренная, там люди быстрее проявляются. И поэтому на войне очень легко быстро увидеть, кто человек. И в тюрьме быстро распределение происходит. По градации. Там есть такое понятие в уголовном мире. Чтобы вам было интересно, я вам рассказываю это только, чтобы вы знали об этом. Есть такое понятие масти. Там разные масти существуют. Блатные, там мужички, там, ну, всякие разные. И как вот люди быстро так выявляются, поскольку там конфликт. И конфликтная ситуация мгновенно создается, чтобы выявить человека. Там долго не церемонится. Хотят узнать, кто? За одни сутки они узнают, кто человек. Создавая для него очень сильную, что? Конфликтную ситуацию. Психологическую, физическую и так далее. То есть выявляют. И видят, да, этот факт, этот мужик настоящий. Его так сказать туда. А этот сразу все туда. А сначала-то там все заходят. Все, так сказать, браманы, кшатрии. Но занимают положение мгновенно, несомненно. И основная часть, так сказать, послужение идет. Послужение. Основная часть идет послужение. Какая-то есть часть, которая нейтрально делится. Есть, которые там положение какое-то начинают занимать. Все это. Итак, конфликт, он быстро выявляет все, кто мы такие. Поэтому, когда я вам говорю, что я имею много способов вам самим доказать, что вы не обладаете этой природой, так же, как и мне, очень легко видеть это в себе. Когда я с этим не соглашался, те люди, которые меня обучали, они тоже быстро мне демонстрировали, кто я такой. И я с ними никогда до сегодняшнего дня даже не пытаюсь спорить. Потому что я тем более сам это увидел, сам этому научился, стал видеть это в других людях. Это элементарно узнать, кто из нас кто. Элементарно. Просто нужно создать очень серьезную конфликтную ситуацию. А тот человек, который создает, он уже заранее определил. Обычно конфликтные ситуации создаются не для нас, а для кого? Для того человека, который не верит или думает, что он более возвышен, или что он более такой значимый, более, так сказать. Это, в основном это демонстрируется ему. Поскольку нам нужно показать, это иллюзия, называется самоиллюзия. То есть мы попадаем в собственную иллюзию. Может быть, кто-то и видит, что мы это, в общем-то, не такие уж великие, не такие, так сказать, идеальные. Но мы не видим. И поэтому иногда духовный учитель, или тот, кто нас обучает, чтобы нас сделать смиренными, он может создать эту ситуацию. Однако, если вы помните, мудрый не беспокоит невежд. И разница лишь в том, что грозится-то это одно, Но создать эту ситуацию – это другое. Потому что человек не готовый к тому, что его выведут на чистую воду. Он просто обидится и может на долгое, длительное время ощутить чувство неприязни к этой науке. Вы знаете, у нас есть такое понятие, когда мы с вами также обсуждали, что иногда мы не постигаем тот предмет, с учителем, с кем у нас нет достаточно хороших отношений. Вы замечали, да, что от человека, который что-то преподает, очень многое зависит. Иногда такие отношения теплые, что просто хочется учить этот предмет ради этого человека, вот ради этих отношений. И бывает, что сам предмет очень интересный, но личность, которая его преподносит, у нас не развились достаточные отношения, и мы не хотим посещать его уроки и так далее, хотя предмет сам достаточно хороший. Вы согласны, да, с этим? Это достаточно важный имеет элемент. Хотя есть другие люди, которые мало зависят от отношений. Мало зависит от отношений. Но в основном это так. В основном это так. Поскольку мы очень эмоциональны и эгоистичны, то мы, несомненно, хотим таких отношений, неплохих отношений. И еще есть такое понятие, как «за глаза». Поскольку люди обусловлены, им иногда внешне не нравится кто-то, и они будут вас опускать. За нацию могут вас опустить. Допустим, я не знаю, как здесь, в Иркутске, но во многих местах, допустим, азиаты — это уже как бы люди другого уровня. Знаете, то есть национальный вопрос существует, то есть вопрос этноса, так называемый. Религиозный вопрос существует, половой вопрос существует, да, вы знаете, что, допустим, где-то мужчинам, допустим, вы знаете, за одну и ту же работу платят больше, чем женщинам. Значит, существует. То есть его как бы официально-то не признают, но практически он существует, там, допустим, в руководстве, вы знаете, допустим, если сейчас взять, раньше особенно это было ярко видно, допустим, все члены Политбюро были женщины. Ну, я думаю, вы понимаете, да, то есть, значит, он существует, и он не просто так, то есть я не говорю, это плохо или хорошо, но существуют эти моменты, этнические, половые, религиозные и так далее, и так далее. Так же, как существуют вопросы, допустим, семейного положения. Это означает, допустим, человек из детдома, да? Или человек из нормальной семьи, или человек из семьи алкоголиков. Хороший человек, все. И это будет браться во внимание. Неофициально это будет браться во внимание. И есть определенные организации, в которых это будет играть очень важную роль. Есть виды деятельности, в которых даже их не интересует, там, кто у вас мать, кто у вас отец. Но чем сложнее, тем тоньше вид деятельности, тем это будет играть достаточно огромную роль. Даже, может быть, слышали, даже ваш анамнез и родословная будет играть роль. Какими заболеваниями, кто болел в вашей семье, вы, может быть, не болеете. Но если у вас болели, вас не возьмут. Или к вам другое отношение будет. И какова ваша родословная. Даже это. Сейчас к этому сейчас относится очень серьезно в свое время. Но я, насколько я знаю, даже в советские времена это играло. Даже в советские времена это играло. Итак, это ложное эго. Если вы помните, еще раз вам напомню, какие основные критерии указывают на то, что мы, несомненно, как-то пытаемся продвигаться и очищаемся. Это щедрость. Показывает в первую очередь это щедрость. То есть наша жадность, она как бы разбавляться начинает щедростью. Или наоборот. Наша щедрость разбавляется жадностью. Итак, мы становимся щедрее, менее жадными. То есть менее привязанными к чему-то. Вот вы наверняка замечали, когда деньги отдаешь кому-то, даже взаймы, такое немножко ощущение, а когда отдашь? Или вы думаете, а что так много просят? Проси больше, все равно нет, или все равно не дам. Понимаете, да? Это жадность, то есть, почему? Потому что деньги, они, это называется лакшми шакти, деньги называют лакшми. Одно из названий денег еще лакшми, поскольку это богиня процветания, это ее энергия. Вы наверняка чувствовали, когда вы получаете деньги, некое вдохновление приходит. Вы чувствовали это? Да. Потому что, почему? Там присутствует энергия наслаждения, энергия процветания в самих деньгах. Вот если вам дать пачку, допустим, керингских денег, участие было, керинки. Ну, это Александр Федорович Керенский был. Да. Были такие керинки деньги, помните, да? И вот, если тебе сейчас дать пачку керинок, у тебя экстаз никак не поднимется. И чувственные наслаждения большие ты не испытаешь. Даже если ты их будешь просто разбрасывать, тебе не будет весело. Понимаешь? Но если тебе дать ту же самую пачечку, вот эти 1200 рублями, или там чем, червонцами, то вот это шакти, оно перейдет, оно попадет в нас. Поэтому, когда мы находим деньги или нам дают деньги, да, да, факт, у нас это глаза, так сказать, как в этих игральных автоматах, бегать начинают эти штучки. Там шакти, энергия присутствует, именно энергия наслаждения. Вот это мы говорим хара, да, хара или харе, это энергия наслаждения, энергия наслаждения. И поэтому говорится, вот эта энергия наслаждения, когда мы ее себе, она нам достается, у нас сразу вопрос, кого наслаждать? И у нас автоматически, как кого? Вы, конечно, чебришь. Вот в этом-то вся проблема, когда можно видеть реализованную и нереализованную личность. Поэтому вы знаете такие моменты тоже. Дай человеку богатство, да, и он изменился. То есть конфликт, есть вот такой конфликт, о котором мы говорили, бить в челюсть. Это как бы грубое проявление, да. Но мы можем видеть богатство, как тоже проверяются люди богатством. Вы можете давать человеку возможность также его рассмотреть через призму финансов, то есть чувственных наслаждений. Следующий момент. Вы, может быть, помните, когда нас кем-то выбирают. Не в смысле, вот самый идиот будешь ты. Это тоже нас выбрали. Но вы можете чувствовать совершенно, а почему меня крайним так сделали? Но если говорят, вот ты будешь самый главный. Потому что мы чувствуем, что ты более ответственный. Чувствуете энергию? Вот когда вам говорят, а вы говорите, да что вы? А там, ой, да что вы, да я такой. И вы усиливаете тенденцию, чтобы вам говорили обратно. Да ты что, да мы же лучше знаем. И у вас и там еще, говори. А вы говорите, да что вы не говорите. И так уши не очень сильно затыкают. Или здесь затыкают. Я ничего не слышу. Что вы меня хвалите? Я вообще на самом деле тупой. Да что ты, если бы ты был тупой, мы же... Ой, сейчас побегу. И очень тихо бежит. В основном по кругу. Да. Итак, другой вид энергии или подпитки ложного эго – конфликтная ситуация. Конфликт меня и окружающих называют. Я и окружающие. Когда меня выделяют, меня проверяют. На самом деле духовный учитель вас проверяет. Выделяю вас. Как вы отреагируете? Это конфликт, опять же. Поэтому конфликт – это не только война. Конфликт – это счастье. Поэтому помните, Бхагавад-гита – счастье и несчастье. В радости и в горе. Таким образом, конфликт, мы с вами проанализировали одну часть конфликта. Горе там, беда там, ну и все такое. Теперь давайте проанализируем более важный конфликт, куда более могущественный. Говорится, такой конфликт еще более могущественный. А? Нет, друг, да? Ну да, если мы говорим выделить человека, прославить как бы, слава, слава. Это слава. Когда нас прославляют, и кто-то говорит, я так не люблю, когда меня хвалят. Просто терпеть не могу. Все время хвалят. Опять экран. Помните, опять экран. Помните «Белое солнце пустыни»? Видели фильм такой «Белое солнце пустыни»? Или еще, я уже такой старый. Этот фильм уже все не показывают. Видел, Димка, «Белое солнце пустыни»? А, не весь, заснул, уже не то, не та тематика. Ну там, в общем, смысл того, что там человек живет так, что его постоянно черной икрой кормят. И он уже настолько, она ему опоршила, она ему такую ну, корыто с икрой черной, такой крупный, знаешь, это, осетровое. И он такой, опять икра. И в зале такой хохот дикий начинается. Всегда, когда этот фильм показывают, на этом месте начинается дикий хохот. Когда он говорит, опять икра черная для советских людей. Это сейчас. А тогда для нас в этом фильме еще такой, это был как бы подвох такой, подвох. Режиссер, так сказать, ну немножко там кое-кого ущипнул советских людей. Итак, это слава, прославление или похвалы. Это большой конфликт, и я насчет этого вам в понедельник рассказал целую историю про Вишнурату. Помните, да? Что, чем, почему эта история стала такой знаменательной? Был создан конфликт. И конфликт куда более высокого, тонкого уровня, чем человека хулить, да? Как бы его оскорбляют всевозможно. Но это ничего. Мы достаточно можем глухи быть к оскорблению. Вы наверняка даже замечали, что если сейчас нас даже хулить, мы куда более стойкие к критике, чем к похвалам. Вы согласны все? Вот сейчас задумайтесь так тонко, и вы увидите это внутри себя, что вы готовы терпеть, что вас критикуют. Но так приятно, когда терпеть, как прославляют, очень сложно. И следующий момент называется власть. Это самое, считается, очень опасная и страшная вещь в жизни. Это власть. Где-то я помню, когда-то в юности прочитал какую-то классику, сейчас забыл, кто это, может, если кто-то из вас помнит, где там дается такой пример, он приводит такой пример, что когда я первый раз взял собственного ребенка на руки, маленького, грудного, только вот он родился, он взял его и подумал, ага, теперь ты полностью в моей власти. Не помните, Сергей? Не помните? И меня это потрясло. Я никогда не думал, что человек вот с такими вот претензиями на власть, он даже по отношению к собственному ребенку, вот маленькому, то он только родился. И первый раз ему дали в руки, и он взял, и у него первое такое наслаждение. Он так устремлялся к власти и всегда был неудачлив в этих вопросах. И вот он нашел объект, который полностью ему принадлежит. И, вот это, и он там его мысли описывается. Он такой, теперь ты в моей полной власти. И вот такое что-то, знаете, не то, что, о, теперь ты в моей власти, ты мой хороший, а то есть такое, ну, такое какое-то. Итак, это тоже являются конфликтами, и в этом как раз проявляется наше ложное эго. Поэтому есть вайшнавский. Может быть, кто-то из вас видел песню Вайшнава Ачарьев, такой песенник. Бхаджана называется. Видели? Я как-нибудь принесу, может быть, вот на следующих лекциях и почитаю вам. Вот как раз то, что мы с вами сейчас изучаем. Вот это внутренняя жизнь. Потому что внешняя жизнь это все. Мы можем настолько погрузиться во внешние детали. И вот когда мы говорим аюрведа, астрология, карма, то на самом деле все это не так серьезно, как наш внутренний мир. То есть мы можем свою карму изменить, изменившись внутри, излечить свои болезни, изменившись внутри и так далее. То есть весь вопрос во внутренней жизни. И там как раз даются вот эти, вся философия в стихах, именно внутреннее состояние. И там говорится, один Говинда Даса, один из спутников Господа Чайтаньи, он говорит, мне не нужно богатство, не нужны женщины, воспетые в мирской поэзии, и мне не нужны последователи. Поняли? Да? Богатство, вот о чем мы говорили, это конфликт. И этот конфликт, если тот конфликт, он с обществом, грубый конфликт, это, как правило, конфликт с обществом. Вы понимаете, да? То тонкий конфликт, это конфликт на выявление мотива. О чем я вам и говорил, что мы можем выявить конфликт с нами, да, или с обществом, с какой-то определенным. Но это конфликт с Богом, конфликт с мотивом, чем мотивировал человек, исполняя определенный вид деятельности. Поэтому также конфликт является основным способом видеть мотив человека. Вы создаете ему конфликт. И какой конфликт? Тонкий. И тонкий конфликт является богатство, слава и власть. Если человек изменился от этого, изменил своим принципом, стал, вы можете понять, что этот человек действовал только ради этого. Мы как-то вот иногда с Лизой Федоровной тоже это обсуждаем, что человек очень может измениться таким простым, хорошим и все остальное. И вдруг, получив определенное положение, меняться. Это означает, что в человеке есть некая основа, к которой он был устремлен. Все это называется в ведической системе ложный престиж. Может быть, вам уже попадался этот термин. Ради ложного престижа, да? Гриш, попадался тебе? Ну, а ты не читаешь? Ты читаешь? Читаешь. Ну, там есть тоже также очень много связано с ложным престижем. Ложный престиж. Когда человек все это делает ради ложного престижа. И есть такое понятие, как самоуважение. Слышали об этом? Когда вы делаете не ради уважения других, а ради собственного уважения. Вот иногда человек говорит, что я себя не уважаю, что ли? Или наоборот. Он хочет, он не говорит так, но как бы считает, что это для него достаточно низко. Не его положение, не его уровень. В советские времена люди, они все время на уровне хотели быть. И да и сейчас. Я почему сказал в советских временах, тогда это более ярче было выражено. По крайней мере, мне это виделось куда больше. Потому что вот тогда, я помню, эти кожаные куртки, адидасовские костюмы, золотые зубы, хрусталь, стенки, подписное издание. Помните, Лиза Федоровна, когда вы заходите в квартиру, наличие хрусталя говорило о престиже, наличие вот этих обложек книжек, мировая литература, там это все это также, и там были везде слепленные страницы. Иногда они книгу доставали, чтобы оттуда деньги вытащить. Или какой-то документ. Никто этого не читал, создавался вот этот ложный престиж. Отдыхать в Болгарии, это было очень престижно в советские времена, потому что дальше вас отдыхать могли только отправить. Выдворить или еще. Или там, где холодно могли отправить, вообще бесплатно. Отдыхать. Потом начали отдыхать в Прибалтике, это уже стало тоже престижно. Тем, кто не мог отдыхать в Болгарии, они, так сказать, могли отдыхать в Прибалтике. Потому что Прибалтика все равно, даже в советское время, времена была за границей. Все равно. Хоть мы были, все 70 лет это оставалось за границей. По своей культуре, по своему мировоззрению, поведению, все-таки это оставалось за границей. Это факт для всех был. Я, поскольку в те времена как раз жил, в Таллине так некоторое время жил, пару лет в Риге, там, в Вильнюсе, в Тарту, и я видел, почему, я разобрался, почему русских не любят. Я раньше думал, это фашизм, какой-то предвзятость или так. Поскольку русские представляли именно так, что нас не любят из-за того, что они фашисты, там, то все. Ну, вы знаете, да, это как бы наш взгляд, почему нас не любят. Вот если, допустим, сейчас кто-то бы узнал, что я, допустим, его не люблю. Он бы тоже... Вот, а он меня не любит. Вот им начали бы что-то такое говорить, что получилось бы так, что я сволочь полная. Так ведь, да? И поэтому я как раз вас не люблю. Что у меня проблема. И, несомненно, русские представляли так, что прибалты, особенно эстонцы, они не любят русских, потому что они сами кто? Их называли жлобы. Такие куркули, так сказать, и все остальное. Но когда вы там начинаете жить, вы видите, что, конечно, уровень культуры, определенное мировоззрение, воспитание, все остальное, конечно, ни в какие ворота не лезет. Общая масса людей совершенно обладает другой культурой. И мы раньше мерили же культуру как наличием диплома, какой-то должности, но культура это оказалась совершенно другой. Что такое культура? Натура. У меня есть столько-то будет больше, да? Или что? Все прощения, да, там, то есть это, пятое, десятое, то есть такие вещи. И, несомненно, культура оказалась что-то другое. Не отзываться как бы плохо о людях, да вести себя. Вот есть два таких понятия. Свобода, да, и термин «свобода» в разных странах понимается по-разному. Есть такое понятие, что некоторые люди слово «свобода» понимают как вседозволенность. Даже, может быть, и не только от обязанности, а вседозволенность, она может приобретать форму разрушения. Вот вы наверняка видели такой момент, как вот два города есть, Улан-Удэ и Иркутск.